сильный ветер и град травмоопасны. Не только молнии и проливной дождь несут опасность. Во время грозы усиливается ветер, иногда даже идет град. Это тоже опасные погодные явления. Ветер может обрушить ветхие или плохо закрепленные конструкции, а град — оставить синяки или нанести более серьезные травмы. Кругом вода. Грозы часто сопровождаются сильным дождем, ливнем и градом, осадками в виде кусочков льда, которые могут быть большого размера. Чтобы не попасть в беду, по возможности в сильный дождь не выходи из дома. Если ливень застал тебя на улице, не ищи укрытия в подземных переходах или других подобных объектах. Когда пошел град, срочно беги под крышу, не прячься под деревьями, крупные градины могут ломать ветви. Если укрытие далеко, то по дороге к нему прикрой голову руками, рюкзаком, сумкой или курткой. Когда бушует ураган. В ураган держись подальше от окон, а в качестве укрытия используй внутренние комнаты, коридор, ванную или туалет. Если есть возможность, спустись в подвал или погреб. Если стихия застала тебя на улице, не ищи укрытия в ветхих или поврежденных зданиях. Они могут обрушиться, и ты окажешься под обломками. Не укрывайся за забором, рекламным щитом, вообще держись от них подальше. Точно так же обходи деревья, их можно повалить, и линии электропередачи, провода могут оборваться и упасть на землю, и тогда возникнет опасность удара током. Опасность не миновала. Когда ветер утихнет, опасность все равно сохранится. Поврежденные деревья, рекламные щиты, вывески, детали фасада могут упасть и нанести тебе травму. Не забудь, что оборванные провода могут находиться под напряжением, поэтому не приближайся к ним. Обо всех несущих потенциальную угрозу предметах как можно скорее сообщи в службу спасения. Всем известно, что зимой грозы не бывает. Но ведь опасный сильный ветер может подняться в любое время года. Например, может разыграться метель. Если она застала на улице, нужно укрыться в ближайшем здании. Нельзя прятаться в подвалах, низких сараях и других местах, которые может замести до самой крыши.